атмосфера хорошо переносится. Лучше, чем воздушная. Пузырьки азота не образуются при снижении давления в камере. В этом дело. Кислород — это случайное наблюдение. Все-таки Виктор нерасторопный. Не может быть, чтобы в таком большом городе нельзя достать баллоны со сжатым воздухом. Конечно, легче лезть в кислородную атмосферу, чем ходить и добиваться. А теперь вообще в маленьких индивидуальных камерах используют чистый кислород. Англичане опубликовали. Нужно эту статью с описанием кислородной камеры сфотографировать и показать. Подхожу. Давление на манометре 1,5 атмосферы. Ага, значит, опыт уже в разгаре. Новый наш работник, совсем еще юноша, Алеша, сидит перед осциллографом, крутит ручки прибора. Техник Коля по телефону с Виктором разговаривает, кричит. Приключать еще баллон или нет? В этом 40 атмосфер. Ладно. Давление 1,5. Жарко? Можно облить водой. Перетерпите? Давно начали? Кто там внутри? Виктор Петрович и Надя. А начали 15 минут. Собака была почти мертвая. Неужели? Алла, расскажите, что делали? Алла сидит, что-то пишет. Наверное, протокол опыта. Все заведено, как в лучших домах. Подняла голову приятная девушка. Показала записи и графики. Сегодня мы ставили опыт с шоком, так как вы сказали. Выпустили собаке 0,5 литра крови из артерии, давление упало до 60 миллиметров ртутного столба, однако через полчаса стало повышаться. Тогда снова кровопускание, пока давление не понизилось до 40, потом еще раз пришлось повторить. После этого уже наступил настоящий шок, давление 30-40, дыхание еле-еле, на окрик не реагирует. Через 2 часа после начала совсем стало умирать. Видите, как давление упало почти до 0? Тогда закрыли люк и дали кислород. Вот за 14 минут подняли до 1,5 атмосфер. Не знаю, что будет.